Талика правды о Хуанди. «Хуанди, к заговорам не стоит относиться легкомысленно», — беспокойно сказал Лидзе. Небожители взволнованно переговаривались, о банкете все позабыли. Хувей незаметно принюхивался к царящей в среднем тронном зале атмосфере и слегка хмурился. «Я не настолько глуп, генерал Ли, чтобы относиться легкомысленно к таким серьезным вещам», — возразил Хуфэй Цинь. Второй советник забегал кругами по отведенному ему месту, взволнованно пощипывая бородку. «Так от нее мало что останется», — подумалось Хувею. «Хуанди», — остановившись, сказал второй советник. «Если так, если в небесном дворце заговор, нужно немедленно его раскрыть». «Действительно», — согласился Лидзе, сводя брови на переносице. Хуфэй Цинь чуть изменил положение, поворачиваясь так, чтобы видеть весь банкет, и проговорил задумчиво. «Мне всегда было интересно, кем меня считают небожители и боги». «Простите», — не понял Лидзе. «Посадили на трон мальчишку, который ничего не понимает в небесном дао и перелопачивает его, как лис на душу положит», — начал Хуфэй Цинь. «Хвост даю, многие думают именно так. Но никто даже не пытался узнать, кем на самом деле является Хуанди Фэй Цинь». Небожители, кажется, растерялись от таких слов. Первый и второй советники переглянулись, и оба пожали плечами. Лидзе продолжал хмуриться. «Пожалуй», — сказал Хуфэй Цинь, небрежным, но изящным жестом руки указывая на себя. «Вы должны знать правду. Это сэкономит мне и вам кучу времени впоследствии». «Хуанди», — беспокойно сказал второй советник, «но не нужно ли прежде раскрыть заговор?» «Нет», — сказал Хуфэй Цинь. «Не нужно, и сейчас вы поймете, почему». Он выставил руку перед собой, ладонью вверх. И бледная вспышка Ци оформилась в небольшое зеркало, вращающееся вокруг своей оси. По рядам небожителей прокатились возгласы изумления. Не удивились этому лишь боги войны, поскольку Хуфэй Цинь уже являл им небесные зеркала во время небесной войны. «Вы полагали меня лисьим богом, но в действительности я еще и бог небесных зеркал», — спокойно сказал Хуфэй Цинь. «После смерти матушки я унаследовал ее силы. Я не счел нужным упоминать об этом без особой на то необходимости. Но время, как я понимаю, пришло. Вы должны понимать, что это значит. Вы не одну тысячу лет живете в небесном дворце». Небожители зашушукались. «Умом не блещут», — подумал Хувей. «Это значит, Хуанди», — воскликнул второй советник, с таким видом точно достиг просветления, «что вы можете с помощью зеркала Джен Ли раскрыть заговор, не спугнув зачинщиков». «Хм, да», — кивнул Хуфэй Цинь, хотя ожидал услышать несколько иное, и, повернувшись к Хувэю, сказал: «Хувэй, я забыл кое-что, принеси мне это». Хувэй прекрасно понял, что от него требуется. Он ухмыльнулся, поднялся и вышел через боковую анфиладу из среднего тронного зала, а дальше пошел, полагаясь всецело на нюх. Надо сказать, эта небольшая сцена произвела на небожителей впечатление большее, чем известие о заговоре. Владыка демонов беспрекословно подчинился небесному императору. Значит, власть их императора настолько велика, что он может повелевать даже властителями других миров. Многие действительно думали о нем именно так, как и говорил Хуфэй Цинь, полагая его неопытным мальчишкой, заполучившим трон в результате финта удачи. Они никогда не покидали небесного дворца, не видели небесного вызова, а значит, и Хуанди в деле. Впрочем, им было все равно, кому подчиняться, если их уклад жизни оставался неизменным. Но Хуфэй Цинь пришел и рьяно взялся реформировать небеса. Это им нисколько не нравилось. Они были возмущены, хоть вслух этого и не высказывали, так что едва ли не каждый мог оказаться потенциальным заговорщиком. Хуфэй Цинь об этом прекрасно знал, поэтому и решил покончить с этим раз и навсегда на этом банкете. «Кое-что вы упускаете из виду», — сказал Хуфэй Цинь, пряча небесное зеркало и упираясь ладонями в стол. «Быть может, я еще молод. Быть может, мои реформы не своевременны. Но это не имеет никакого значения, поскольку такова небесная воля, и вы вынуждены будете подчиниться ей. Какой бы абсурдной или чудовищной она ни была. Это первое, что вы упускаете из виду. Я сын своего отца. Хотелось бы мне того или нет, но я сын своего отца. По счастью, я еще и сын своей матери, что вновь возвращает нас к разговору о небесных зеркалах». «Вы раскроете заговор прямо сейчас?» — предположил второй советник. «Чтобы показать вашим подданным вашу власть и силу?» «Неплохо, второй советник, но заговор я уже раскрыл», — сказал Ху Фэйцинь, чуть улыбнувшись. «Вам предстоит полюбоваться результатами». «О-о-о!» — протянул второй советник с благоговением. Ли Цзэ мысленно вздохнул с облегчением, но подумал, что нужно будет и спросить у небесного императора личной аудиенции и устроить ему хорошую взбучку за то, что умалчивал о покушениях. Разумеется, это имело бы вид назидания, потому что даже старший бог войны не вправе устраивать взбучку небесному императору, как бы ему ни хотелось. Ли Цзэ являлся начальником личной охраны Хуанди, его самолюбие было задето. Кто-то сумел развернуть целую заговорщическую кампанию прямо под его носом, а он ни о чем и не догадывался. «Надеюсь, Тяньжэнь позволит мне лично казнить заговорщиков», — подумал Ли Цзэ, и желваки на его скулах заиграли. «Казнь должна быть публичной и послужить примером для всех небес». Небожители, между тем, трижды повторили общее чествование небесного императора, прославляющее его мудрость и справедливость. Ху Фэйцинь выслушал их со скучающим видом, но глаза его лисьи вспыхнули под подсветками тиары небес. Он расслышал шаги возвращающегося Хувея.